12.06. Люк второй секции с шипением закрылся. Брикс прислонился к нему спиной, чтобы отдышаться. Он стащил с головы шлем. Скафандр начал сдуваться. Брикс выпрямился и устремил свирепый взгляд на 11 ошарашенных ученых. Они, оторвавшись от работы, испуганно смотрели на него. «Переход не подлежит эксплуатации», — выдохнул Брикс. «Слушайте внимательно», — проговорил он, стаскивая неуклюжий скафандр. «Первая секция окончательно вышла из строя». Он вытащил ногу из штанины и, выпрямившись, одарил ученых почти презрительным взглядом. «И, кстати, черви и сверлильщики летают. Это я так, в порядке ознакомительной информации. Ясно? Сейчас эти треклятые черви пробираются сюда, через внутреннюю обшивку коридора». Брикс небрежно постучал костяшками пальцев по окошку в крышке люка. Черви и сверлильщики тут же атаковали люк с другой стороны. Все вздрогнули. Три суставчатые лапки этих насекомых напоминали блестящие посадочные амортизаторы космических кораблей из научно-фантастических фильмов. На голове в форме вдавленного ромба, сидевшей на тонкой гибкой шее, торчали три кольцевидных глаза. Черви ловко парили и вертелись в воздухе, работая тремя черными крылышками, торчавшими из трехгранного разрастания под шеей. Подлетая к окошку, они выгибали желтое брюшко с вертелообразным шипом на конце и скребли по пластику скрюченными лапками, стараясь закрепиться на скользкой поверхности. Брикс обернулся и вздрогнул, увидев сверлильщиков так близко от своей руки. «Так», — проговорил он, снова глядя на ученых, — «черви-сверлильщики уже проникли в коридор. Но обшивка первой секции пострадала не из-за этого. Ее продырявил кто-то другой. Алло, ученые дома? Потому что мы, скромные технари из НАСА, тут немного не в своей тарелке, ясно? Я не смогу гарантировать вашу безопасность, если вы не объясните мне, что здесь происходит». «Послушайте, мы здесь только для того, чтобы собирать данные», — чуть заносчиво проговорил Энди, одетый в ярко-красно-желто-зеленую футболку. «Все продумать, по идее, обязаны эти примадонны с Энтерпрайза. По крайней мере, нам так говорили». «Между прочим, примадон здесь тоже хватает. Если ты жаждешь пожаловаться, Брикс, парочка из них как раз находится в четвертой секции, на экскурсии», — проворчал Квентин. Он указал на плазменный экран на стене. Там было изображение крыши биостанции. «Вот, смотри, островные лишайники оккупируют нас прямо сейчас». Красные и желтые чешуйки с трепещущими на ветру плавничками заполнили весь экран. Растения, похожие на лишайник, заметно распространились. Они расползались по крыше многоугольными фигурами, поедая, похожие, слои белой краски, серой грунтовки и сталь. Каждая шестиугольная черепичка граничила с полушестиугольным вертикально расположенным плавничком, колыхающимся на ветру. Солнце подсвечивало плавнички, похожие на маленькие паруса, и они казались зелеными. Там, где джунгли теперь поглощали первую секцию, клубилась туча разъяренных насекомых. Так антитела устремляются к ране. «Эта дрянь на железе краснеет, на акриловом покрытии желтеет, а на наполмированном углероде становится белой», — сказал Квентин, восхищенно покачал головой и откусил кусочек шоколадного батончика «Загнат». «Похоже, эта растительность просто пожирает лабораторию», — пробормотал он. «Некоторые бактерии едят металл, золото и даже компакт-диски», — заметил Энди. «По всей вероятности, в гигантских пещерах бактерии питаются известняком. Приятного аппетита, Квентин!» Квентин пожал плечами. «К «Кроме того, у этого растения явно имеет место фотосинтез», — добавил Квентин. «Поглядите на эти чешуйки, на которые падает солнечный свет. Они зеленоватые». Квентин нажал две клавиши подряд, увеличил изображение на экране и откусил еще кусочек батончика. «Хендерский лишайник пожирает все, к чему прикасается, ребята», — проговорил он с набитым ртом. «Максимальная скорость роста лишайника — 1-2 сантиметра в год, Квентин», — сказал Энди. «Эта дрянь растет в миллион раз быстрее», — пробормотал Квентин. «Не в миллион», — возразил Энди. «Ладно, значит, я сильно преувеличил». «Дело в том, что это не лишайник, Квентин. Это какое-то уродское суперрастение вроде гигантского вьюнка или чего-то еще в этом роде. Но все продолжают называть его лишайником». «Между прочим, ты сам первый его лишайником и назвал». Брикс подбочинился и с изумлением воззарился на ученых. «Да помню я, но я ошибся. Нел просто бесится из-за того, что все называют это растение лишайником». «Хорошо, а она его как называет?» Квентин снова откусил кусочек шоколадки. «Клевером?» «Ха-ха, оно просто поразительно похоже на клевер», — фыркнул Квентин. «Простите, ребятки», — гаркнул Брикс, указывая на монитор Квентина. «Не мох, не лишайник, не клевер, или как там его еще, черт бы вас побрал, называют, волнует меня сейчас. Вы видите эти лианы на крыше?» Брикс указал пальцем на Квентина. «А ученым, по идее, преувеличивать не положено, и хватит жевать!» Он выхватил у Квентина половинку шоколадки и швырнул через всю лабораторию. Тот хладнокровно пожал плечами и увеличил изображение одного из растениеподобных организмов, похожих на торчащие из вазы стебли папоротника. «Да, за последние несколько часов это растение начало забираться на крышу», — сказал Энди. «Хм...» — задумчиво протянул Квентин. «Вряд ли это лианы». Прозрачные стебли были покрыты липкими зелеными просвечивающимися икринками. На одну из лиан села хендерская оса и задней пастью схватила несколько икринок. Затем она полетела к камере. Послышалось жужжание механизма автофокусировки. Камера переключилась на крупный план и засняла осу в то мгновение, когда икринка, прилипшая к ее лапке, пристала к объективу камеры. Из икринки мгновенно выросли 5 крошечных прозрачных стебельков. «Вот это да! Вот каков их жизненный цикл, братцы!» — сказал Квентин. «Да они поедают клевер!» — проговорил Энди. «Появляются они в основном по ночам, а насекомые переносят их икринки». «Вы сюда поглядите!» — Брикс указал на экран. Похожие на стебли папоротника щупальца другого растения развернулись. Их пятипалые подушечки прижались к крыше. Появился дымок. Брикс показал на стальную крышу. Белая краска на потолке набухла 5 бугорками. Эти бугорки повторяли расположение подушечек. «Вот что проедает отверстие в обшивке первой секции», — сказал Брикс, глядя на Квентина. «Ясно, гений!» «Ох!» — выдохнул Квентин. «Это лишайникоядные, видимо, используют кислоту, чтобы снимать лишайник с камней, братцы. Вот сукины дети, а!» «Лишайникоядные?» — переспросил Энди. — «Ладно, клевероядные. Так нормально?» «Лучше. Эй, погоди-ка. Нел ведь говорила, что они, вероятно, способны вырабатывать серную кислоту». «Что-что? Так, понятно». Брикс покачал головой и на миг зажмурился. «Внимание всем!» — зычно крикнул он. «Пришло время собирать свои жесткие диски, айподы и всякие прочие прибамбасы, которые вы с собой привезли, потому что мы эвакуируемся! Вам ясно? До тебя конкретно дошло, ковбой!» Он указал на Энди. «Эй, «Почему это вы меня выделяете?» — возмутился Энди. «Потому что ты у нас главный денди!» — буркнул Брикс. «А теперь шевели задницей!» «Потому что я главный, Энди?» «Ну хватит, Энди, уймись!» — попытался урезонить его Квентин. «Он так сказал!» «Не надо быть таким обидчивым!» «Нет, но он так сказал!» «А как еще он мог сказать? Ты на себя посмотри!» — расхохотался Квентин. 12.07. «Мы пробовали запускать дронов», — сказала Нелл, — «но они не видят сквозь кроны деревьев. Пытались использовать дистанционно управляемые камеры-вертолеты, но они сразу же привлекают к себе тучи насекомых». «И критеркамы мы использовали», — добавил Отто. «Вы сами видели, как здорово они работают». «Но даже за эти короткие сеансы, мистер Паунд, нам удалось обнаружить 87 различных видов», — сказал доктор Като, — «и некоторые из них отличаются довольно крупными размерами. Из тех животных, которых нам удалось поймать, многие наделены глазами, подобными тем, которые мы видим у рака-богомола. Это означает, что они способны видеть цвета, которые мы себе и представить не можем, а их способность выслеживать быстро передвигающуюся жертву поистине превос...» И в этот момент все услышали громкий рокот винтов скопы. Стены лаборатории завибрировали. Конвертоплан пролетел близко от них. Паунд нервно обернулся и посмотрел за окно. Вездеход НАСА приземлился на склон, выпустив амортизаторы. Все здание лаборатории содрогнулось. «Прошу прощения, доктор Като!» Паунд улыбнулся и облегченно вздохнул. «Придется взять вас под свое командование. Мы отправляемся. Добро пожаловать к нам. И вы, и любой другой из вашей команды. Я уверен, президент оценит ваш вклад в общее дело». От крыши вездехода протянулся трос. Могучая машина задним ходом двинулась вверх по холму, чтобы подъехать ближе к стыковочной трубе лаборатории. Нелл схватила Паунда за руку. «Вам нельзя ехать туда!» Паунд тактично высвободил руку. «Боюсь, нам придется это сделать, доктор!» «Этот остров убил 13 человек и собаку меньше, чем за минуту!» Паунд улыбнулся. «Если, конечно, это не было подстроено специально для телешоу!» «Вы все еще не понимаете, на что способны эти мошки, как вы их называете?» — спросила Нелл. Но Паунд уже развернулся и отправился к крышке люка. Нелл пошла за ним. «Это абсолютно чужая экосистема. Здесь по меньшей мере 12 новых классов животных. Всего один из этих видов мог бы без особого труда выбить почву из-под ног у любой привычной для нас экосистемы. Вы просто не представляете себе, насколько опасны могут быть эти существа!» «Именно поэтому мы должны выяснить, с чем здесь имеем дело!» «Конечно! Но остров стоит на этом месте уже 1,5 миллиона лет! Зачем так торопиться?» Паунд все же обернулся и чуть презрительно вздернул брови. «Благодаря морской жизни теперь все на планете знают, где находится этот остров, Нелл. И если эти мошки хотя бы в половину так опасны, как вы полагаете, они могут быть использованы в качестве биологического оружия». Он улыбнулся с прохладным сочувствием. «Простите, но моя работа состоит в том, чтобы думать о таких вещах». Советник отвернулся и пошел дальше. «Чтобы о них не пришлось думать вам!» — бросил он через плечо. Паунд направился к крышке люка стыковочной камеры. Нелл, все еще не веря в происходящее, провожала его взглядом. «Подождите, я серьезно, Гам, не делайте этого!» Гофрированная труба перехода медленно протянулась к люку вездехода. «Настройтесь на первый канал! Мы будем передавать вам изображение с камеры», — сказал Паунд, когда техник открыл люк. В этот самый момент В четвертую секцию с другой стороны вошел Энди и взволнованно замахал руками. «Эй, подождите! Возьмите меня с собой!» Следом за Энди вошел Квентин. «Если уж он поедет, то я ехать должен просто обязательно. Я знаю топографию этого острова лучше всех». «Хорошо, вы оба поедете», — сказал Паунд. «Доктор Като, вы не хотите проехаться и посмотреть на остров по-настоящему?» Доктор Като посмотрел на Нелл и принял решение. «Не думаю, мистер Паунд. Пожалуй, я лучше возвращусь на Энтерпрайз». «А ты не хочешь, Нелл?» — спросил Энди. «Ботаник нам точно не помешал бы». Нелл порывисто взяла его за руку. «Тебе не стоит ехать, Энди!» «Меня никогда никуда не берут!» — простонал Энди. «К тому же в этой машине мы будем в безопасности, ведь ее построили в НАСА!» Нелл охватили самые дурные предчувствия. Она крепче сжала руку Энди. «Я понимаю, ты очень огорчена, Нелл!» — проговорил Энди. «Ведь ты остаешься, но меня на этот раз не проигнорируют!» «Всех, кто со мной, прошу на борт!» — прокричал Паунд, исчезая в отверстии люка. Энди поспешил за остальными, входившими внутрь стыковочной трубы. Но только он собрался войти в нее, как люк закрылся. «Эй!» — обиженно прокричал Энди. Люк открылся. Появилась ухмыляющаяся физиономия Квентина. «Я пошутил! Милости прошу!» «Не смешно!» «Еще как!» — расхохотался Квентин. Энди забрался в отверстие люка, и техник загерметизировал переход. В это время в четвертую секцию вошел Брикс. Он глянул на Нелл, стоявшую у дальней стены лаборатории. Ее взгляд был полон тоски. Брикс обратил внимание на худощавого ученого, который неподалеку от него изучал червя-сверлильщика, помещенного в бокс. «Вы притащили сюда червей-сверлильщиков?» «Вы имеете в виду...» Брикс взглянул на именной бейдж ученого. «Тот Тейлор». «Я имею в виду тех тварей, которые способны просверлить резину, силикон, а может быть даже акриловый пластик». Брикс постучал ногтем по акриловому боксу. Услышав звук, черви-сверлильщики подпрыгнули. Это испугало молодого Тейлора. «Послушайте!» — прокричал Брикс, обращаясь к Нелл. «Мы вынуждены эвакуировать статлаб. Первая секция уже в нерабочем состоянии, а второй теперь тоже можно забыть». «Пока мы не можем уйти», — отозвалась Нелл. Брикс повернулся к ней и подбочинился. «Это почему же?» Нелл указала за окно. Вездеход покатился вниз по склону. Отто переключился на первый канал и вывел на экран изображение с камеры Зеро. Вездеход уверенно приближался к краю леса. «Смотрите в оба!» — прокричал Отто. «У нас места в первом ряду!»